Мой собеседник по-доброму хмыкнул, так как иногда хмыкают умиленные подвигами своего чада отцы и деды старой закваски. Очень греющий душу звук. «Около 140 лет назад? Точнее, дату не скажу, да она тебе и не нужна. Так вот, 140 лет назад почтовый департамент царской России официально разрешил выпуск земских марок при непременном условии резкого и строгого отличия земских марок от государственных. Позднее именно это условие создало особую привлекательность земских марок, заключающуюся в огромном разнообразии рисунков, сюжетов, форм, размеров, выгодно отличающих их от государственных. Напечатанные местными типографиями, они отличались и способами изготовления, поскольку состояние полиграфии в уездах и губерниях было не одинаковым. Как понимаешь, это прекрасное поле для деятельности увлеченного филателиста. Первым этим занялось Верхнеднепровское земство Екатеринославской губернии. Году этак в 1860 каком-то. Танюша, ты слушаешь? Да, очень внимательно. Первые выпуски марок Котельнического уезда Вятской губернии всегда были окутаны тайной. Кузнецов и Рылькова проводили исследования этих марок, были найдены документы Котельнической земской управы. Там прописано, что земская почта использовала земские марки двух родов. Одни на красной, другие на желтой бумаге. Красные были в свободной продаже и использовались для оплаты пересылки писем между жителями уезда. При получении письма для дальнейшей его отправки по земской почте писарь выдавал подателю квитанцию, отрезав ее от марки и проставив на ней номер статьи расхода марки, время получения и свою фамилию. Письмо, оплаченное красными марками, выдавалось получателям бесплатно. Угу! А марки на желтой бумаге служили для наклейки на письма, поступающие в управу с государственной почты для дальнейшего следования по земской. Марки населению не продавались, а расходовались почтовой службой в кредит до взыскания ею денег с получателя письма. Понятно. Эти исследования говорят, что единственная сохранившаяся музейная марка на желтой бумаге является долговой маркой первого выпуска земских марок Котельнического уезда. А марка на серо-голубой бумаге, вокруг которой было много шума, является пробой, прошедшей почту через полтора года после ее издания, когда наступил дефицит долговых марок. И вот теперь какой-то X выставляет на продажу целую красную марку. Торги шли, и не шуточные, они и сейчас идут. Если эта марка есть, она просто бесценна. Я молчала некоторое время, переваривая информацию. Усвоила. 140 лет назад. А Кусковы собирали марки на протяжении 130 лет. Кусков погиб, его коллекция сейчас повисла в воздухе. Танюша, ты хочешь сказать, что эта марка действительно может существовать? Да, но это секрет до того момента, как наследница решит, что с ней делать. В конце концов, из-за нее убили ее отца. Я усвоил, Танюша. Когда найдешь марку и решится вопрос с наследованием, дай девочке мой номер. Обязательно, Сергей Григорьевич. Спасибо, что просветили. Да не за что. Я был рад помочь. Подумать только, красная марка. Ах, да, это секрет. Все, рот на замок. Я рассмеялась. До свидания, Сергей Григорьевич. До скорого, Танюш. Звони еще, буду рад помочь в совершенствовании твоего совершенства. В ответ я уже просто расхохоталась. Нравился мне этот человек. Пожалуй, когда все кончится, я наберусь наглости и проведаю его. не забыть купить шоколадный тортик. Сергей Григорьевич – страшный сладкоежка. «Что-то нарыло, суперсыщица!» Никита оторвал нос от моего живота и ухмыльнулся. «Да», – кивнула я и задумалась. «Кофе? Не помешает». Никита легко поднялся с постели и направился на кухню. «Но чем не мечта?» Минуту я смотрела ему вслед с глупой счастливой улыбкой на губах. Затем я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. «Время принимать активные меры. Вернемся к нашим раритетам». Марка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Значит, Кусков ее скрывал по каким-то причинам. Кто мог о ней знать? Друзья. Самых близких можно исключить, поскольку они находятся рядом с Кусковым, надеюсь, на небесах, и оттуда наблюдают за моими метаниями. Остальные знакомые Петра Ивановича, увы, все престарелого возраста и явно не тянут на место Икса, который намял бока Никите и чуть не намял мне. Дальше. Сын друга Святослав. Молод, здоров, силен. Не подходит по описанию, не стал бы убивать отца. Не он. Дальше. Родственники. Дочь, сама пострадавшая в этой эпопее с таинственным сокровищем, и вдова. Дочь не подходит хотя бы потому, что находится в счастливом неведении относительно существования не то что злополучной Марки, а даже отца. Вдова могла, конечно, отравить мужа, но... Всегда есть но. Она, во-первых, не смогла бы избить Никиту. Для этого ей пришлось бы кого-то привлечь к этому делу. Во-вторых, сама бы уже была мертва, поскольку на кону слишком большие деньги, а она никак не тянет на злоумышленницу такого масштаба. И все-таки это должен быть кто-то, кто знал о Марке. А у вдовы есть родственники? Я схватила телефон и набрала номер Евгении Ильиничны. «Да». Почти безжизненный голос меня слегка озадачил. «Это Татьяна Иванова. Здравствуйте, Евгения Ильинична». «Здравствуйте, Таня. Как продвигается расследование?» «Потихоньку. Я...» «Знаете, Таня, я вам солгала». Она прервала меня, а затем продолжила на одном дыхании.